Глава 53. С ночи на Гавайях прошел год и 6 месяцев. Роланд почти не бывает дома. А Дилан, наконец, слава богу, от нас убрался. Уже писала это, но я действительно думаю о том, чтобы купить квартиру и оказаться подальше от особняка. Буду скучать по моему павильону, моему счастливому месту, моему убежищу. Снесет ли Роланд павильон, если я уеду? Держу пари, что да. Просто чтобы насолить мне. Сегодня нашла в гараже сломанные пополам клюшки для гольфа, которые купила ему на день рождения. Уверена, он сломал их в приступе ярости. Я сказала ему, что он заслуживает лучшего. Он может согласиться, что нам не суждено быть вместе и отпустить меня. Зачем он сам себя обрекает на страдания? Я хожу к доктору Уолдену уже 5 месяцев. Я чувствую себя лучше, посвежевший, обновленный. Больше нет потребности писать в дневнике так часто. Я учла совет доктора. Роланд не откажется от этого брака. Я тоже. Он со мной не считается, и я приняла это. Пусть, какая разница. Но пусть не злится, когда я в конце концов сделаю, что захочу. А хочу я сбежать, влюбиться в другого мужчину. Того, кто будет мне во всем угождать и давать все, чего не пожелаю. Кто не причинит мне боли и не разозлится из-за того, как я выражаю свои чувства. Кто поймет, что я такая, какая есть, и не захочет ничего менять. Я думала, может, если найду кого-то другого, Роланд, наконец, отпустит ситуацию. Позволит мне сбежать с моим таинственным возлюбленным, чтобы делать все, что заблагорассудится, и забудет обо всем. Разведется со мной, чтобы я не выглядела злодейкой и общественность не нападала на меня. Плевать на его деньги. Мне ни цента не надо. Я просто хочу уйти, чтобы между нами не было никакой вражды. Доктор Уолден говорит, что Роланд держит меня рядом, желая помочь. По его мнению, Роланд точно знает, какая я, и он принял это, и в глубине души все еще хочет наладить наши отношения. Я в это не верю. Да и спасать наш брак уже слишком поздно. Я могу уйти, начать с нуля и даже изменить свою личность, все сведения о себе. Не знаю, куда пойду или где буду брать деньги, но я смогу убежать. Мне просто нужно понять, с чего начать.